Известно, добро есть товар штучный. Зато зло мы гоним валом, не считаясь с потерями. Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что выражаюсь в данном случае вне экономическими категориями. Так ведь я и не экономист. А если мы будем решать наши проблемы с помощью одной экономики, то мы ничего не решим. Добро и зло есть категории качества. Если вещь хороша, работает безотказно, то ясно же, что она сделана добрыми руками. А зло гонит брак. Но всегда ли мы понимаем это? А мы считали добро количеством. Чем больше, тем лучше. А если навалом, значит, сбылась мечта. Сижу поздним вечером в кабинете Владимира Федоровича. Кончается октябрь. Но завод идет в графике. Зазвонил телефон из города. Владимир Федорович долго слушал трубку, а после коротко ответил в нее. «Не буду я этого делать». Помолчал немного и снова сказал. «Раньше делал, а теперь не буду». «Свой план мы сделали, притом с Горбушкой, а на дядю работать не станем». «Хорошо, я приду на бюро и скажу то же самое». «Все ясно». Живем мы в новое время, а работаем по-старому. Районное начальство натягивает план. Если одно предприятие что-то не додало, можно перекрыть за счет другого, работающего лучше. Вал-то один, в рублях. Вот почему бессмертен наш вал. Он для отчета хорош. По валу-то мы всегда план натянем. Владимира Федоровича вызовут на бюро, дадут строгача. Четвертый раз в этом году. «Знаете, кому я должен помочь?» — сказал Владимир Федорович. «Есть у нас в районе обувная фабрика детской обуви. Вся продукция идет на склад. А ей хоть бы что, никаких санкций, ничегошеньки. А хороший завод пыхтит изо всех сил при тех же результатах. Сейчас этот обувной директор будет звонить. Володя, умоляю». Что ж делать в таком случае? Где выход? Закрывать их. Безжалостно. Объявлять социалистическими банкротами. Оборудование продать с молотка. А коробку приберет хороший руководитель. Дайте хоть мне. Да я бы такой шикарный цех там сделал. И рабочих обратно набрал бы. Рабочий никогда не пострадает, не надо этого бояться. В Венгрии, я слышал, указ приняли. Рабочему дается гарантия на 6 месяцев, пока он найдет работу, если его предприятие ликвидировано. Государство принимает пособие на себя. У нас и 6 месяцев не понадобится при нашей-то нехватке рабочих рук. А руководство фабрики пострадает, это точно. Но разве мы обязаны никчемных руководителей опекать? А мы как раз никчемных и бережем. Потому как никчемный послушен, а тому, кто со своим норовом, по зубам. Наболело, знаете ли. Ведь это как на войне. Лучших выбиваем. Думаю, положение скоро изменится, заметил я. Об этом уже говорят. Осторожничаем. Слышал я, в одном месте готовится провести эксперимент по закрытию нерентабельного завода. Хотят обложить такое закрытие со всех сторон подушками. Так ведь за счет государства можно устроить так, что и банкротство станет выгодным. Такой банкрот будет требовать, дайте мне орден, тогда закроюсь. Очень много слов мы применяем. Пока реальное дело видим в избыточном потоке бумаг. Одна бумага начинает накладываться на другую, слово противоречит слову. Другое наше неудобство из самых последних приобретений. Комиссии замучили. Всех уровней и составов, по всей тематике, начиная с идеологии и кончая последним болтом. У комиссии какая задача? Непременно найти что-нибудь такое этакое. Если ничего не найдут, так вроде и комиссии тут не работало. И представьте, находят. Не найдут, так домыслят, придумают. Потом ходи доказывай, что ты не верблюд. А госприемка? Не похоже ли это на очередную комиссию? Это комиссия по делу, ибо она смотрит конечный результат. но я уверен, что госприемка — это вынужденная мера, следовательно, временная».